В дневной комнате играют в монополию. Играют третий день. Повсюду дома и гостиницы, два стола составлены вместе, чтобы поместились все карточки и пачки игральных денег. МакМёрфи уговорил их, что для интереса нужно платить по центу за каждый игральный доллар, взятый из банка. Коробка монополии полна мелочи. «Тебе бросать, Чесвик!» «Одну минуту, пока он не бросил. Чтобы купить гостиницы, что мне нужно?» «Тебе нужно, мартини, по 4 дома на всех участках одного цвета. Ну, поехали, черт возьми!» «Одну минутку!» На той стороне стола запорхали деньги. Красные, зеленые и желтые бумажки летают туда и сюда. «Ты покупаешь гостиницу или Новый год празднуешь, черт возьми?» «Чесвик, бросай косточки!» «Два очка! Ого, Чесвикуля! Куда ж ты попал? Случайно не на мою улицу, Марвин Гарденс?» «Не должен ли ты мне за это... Так, смотрим... $350!» «Тьфу ты!» «А это что за штуки? Подожди минутку, что это за штуки по всей доске?» «Мартини, ты уже 2 дня видишь эти штуки по всей доске. Неудивительно, что я горю. МакМёрфи, не понимаю, как ты можешь сосредоточиться, когда рядом сидит Мартини и галлюцинирует по 10 кадров в минуту?» «Чесвик, ты не беспокойся за Мартини, у него дела в порядке. Ты выкладывай-ка 3,5 сотни, а Мартини как-нибудь сам управится. Разве мы не берем с него арендную плату, когда его штука попадает на нашу землю?» «Погодите минуту, очень уж их много». «Это ничего, Март. Только сообщай нам, на чей участок они попали. Чесвик, кости еще у тебя. Ты выбросил пару, бросай еще раз». «Молодец! Ух, целых 6! Попадаю на...» «Случай. Вы избраны председателем совета, уплатите каждому игроку...» «Тьфу ты, черт возьми!» «Чья это гостиница на Рединской железной дороге?» «Друг мой, нетрудно видеть, что это не гостиница, это депо». «Нет, погодите минуту». МакМёрфи обходит край стола, передвигает карточки, перекладывает деньги, ставит поровнее свои гостиницы. Из-за отворота шапки у него торчит $100-долларовая бумажка. «Дуром взял», — говорит он про нее. «Сканлан, по-моему, твоя очередь. Дай кости, в куски разнесу вашу доску. Ну, поехали. Так, на 11 подвинуться. Переставь меня, Мартини». «Сейчас». «Да не эту, черт ненормальный, это не фигурка моя, это мой дом». «Тот же цвет». «Что этот домик делает в электрической компании?» «Это электростанция». «Мартини, ты не кости в кулаке трясешь!» «Отстань от него, какая разница?» «Это же 2 дома!» «Мартини переехал на целых... дайте счесть, на целых 19!» «Продвигаешься, Март! Ты попал на... А где твоя фигура, браток?» «Да вот она!» Она была у него во рту, МакМёрфи. «Великолепно! Это 2 шага по 2-му и 3-му коренным зубам, 4 шага по доске, и ты попадаешь на Балтик-авеню, Мартини, на свой единственный участок. До какой же степени может вести человеку, друзья? Мартини играет 3-й день и практически каждый раз попадает на свою землю». «Заткнись и бросай, Хардинг, твоя очередь». Хардинг берет кости длинными пальцами и большим ощупывает грани, как слепой. Пальцы того же цвета, что и кости. Кажется, он сам их вырезал другой рукой. Встряхивает кости, они стучат у него в кулаке, катятся, замирают прямо перед МакМёрфи. 5, 6, 7. «Не повезло, браток. Опять угодил в мои громадные владения. Ты должен мне... отделаешься 2 сотнями». «Жалко». Игра идет под стук костей и шелест игральных денег.